Статуя рабочей колхозницы. Мосфильм. Творческое объединение Телефильм. Большая перемена. Вторая серия. Авторы сценария: Георгий Садовников, Алексей Корнев. Постановка: Алексея Корнева. Главный оператор: Анатолий Мукасев. Главный художник: Леонид Платов. Композитор: Э. Колмановский. Звукооператоры: В. Попов, В. Щедрина. Музыкальный редактор: Р. Лукина. Режиссеры: С. Акопов, Л. Бушарова. Оператор: Д. Смедович. Монтаж: П. Чечеткиной, Гриль, О. Струнцовой. Художник по костюмам: Ш. Быховская. Текст песен: М. Танича, дирижер: А. Петухов. Ассистенты: режиссера Г. Торчинский, оператора А. Жирквелов. Художник-декоратор Л. Збруев. Редактор И. Виноградов, консультант К. Волков. Директор картины А. Демидова. В ролях: Нестер Северов, Михаил Кононов, Леднев, Евгений Леонов, Петрыкин, Роман Быков, Ганжа, Александр Збруев, Нелли, Светлана Крючкова, Федоскин, Юрий Кузьменков, Тимохин, Савелий Крамаров, Светлана Афанасьевна, Наталья Богунова, Полина, Наталья Гвоздикова, Ляпишев, Виктор Проскурин, Фукин, Валерий Носик, Коровянская, Нина Маслова, Люська, Ирина Азер, Авдотьин, Валерий Хлевинский, директор школы Людмила Касаткина, педагоги: Валентина Георгиевская, Анастасия Талызина, Инна Жилина, Людмила Анциферова, Валентина Кузнецова, профессор Волосюк, Михаил Яншин, тетя Глаша, Валентина Спирантова, милиционер: Лев Дуров, Валя, Люсьена Овчинникова, инженер: Лев Дубов. В эпизодах: В. Басов и Баскин, М. Коренева, В. Гарин, Н. Грабе и Рыжов, А. Иричев, А. Кутузов, Г. Ранинсон, Я. Якобсон, И. Суровцев, М. Розанин, Г. Комарова, А. Зимин, Л. Барабанова, З. Степанова, Н. Гурзо, В. Ананина. На нефтеперерабатывающем заводе серьезная авария. Пар пробивается повсюду. Рабочий в каске бежит по цеху, скрывается за туманом пара. Другие рабочие быстренько разбирают каски, бегут к месту происшествия. Один рабочий надел респиратор, лезет наверх. Ганжа со всей силы, двумя руками, под кипящим паром, пытается перекрыть вентиль. В медпункте один рабочий сидит, измеряет себе температуру. Девушка, при какой температуре бюллетень дают? 37,3. А у меня 36,6. Придется еще подержать. Медсестра перевязывает Ганже кисть руки. Гриш, как это тебя так угораздило? Юшечка, понимаешь, я картошку из кипятка вытаскивал, есть хотелось, вот и... В медпункт заходит начальство. Ну как, чувствует себя наш герой? Да какой я герой-то? Я знаю, что аж парить может, а ничего поделать с собой не могу. Прям какой-то слабовольный стал в последнее время, понимаете? Ну хотел бы я знать, кто тот невежа, который допустил аварию. Рабочий с градусником забеспокоился. Я бы таких снова гнал в первый класс. Азы химии не знают. Ну, желаю тебе... Спасибо. Успехов в труде. Спасибо. В учебе. Спасибо. И в личной жизни. Ну, спасибо. Ирочка, спасибо. Ну, ты молодец, что не выдал. вечернюю школу-то ходишь? Нет, а что? Ты последнее постановление читал? Нет. Сейчас кто в школу ходит, тому денежки идут. Ну? Угу. И много платят? Ну, прилично, на жизнь хватает. Что ж ты раньше не сказал, ну? Медсестра глазами смеется. Градусник-то давай. А, да-да. Да, чувствую, бюллетень не получу. Светлана с сумками идет по улице. Гриша, сидя на лавке, ей свистит. Встает, подходит к Светлане. Ганжа, когда я отучу вас свистеть? Что с рукой? Да это я в домино играл, козла забивал, руку отбил. Ганжа, мне надо наконец с вами серьезно поговорить. Правильно, Светлана Афанасьевна. Прошу ко мне домой, прошу. У вас дома я не могу с вами серьезно говорить. Ганжа! А у меня конфетки есть. Какие? Птичье молоко. Ой, не искушай меня, Гриш. Ты знаешь мои слабости. Я не поддамся. А конфеты такие вкусненькие. Конфеты такие сладенькие. Как вам не стыдно, Ганжа? Я никуда не пойду. Буду разговаривать здесь. Гриша скрывается в подъезде. Светлана Афанасьевна, у меня их целый килограмм. Светлана следом заходит в подъезд. В квартире. Светлана Афанасьевна, милости прошу. Прежде чем переступить порог дома, я хочу с вами серьезно поговорить, Ганжа. Новый учитель только что пришел и уже выгнал вас из класса. Что вы там отчебучили? Оп, Светка, поздно, я уже здесь. А я еще на работе. Ну-ка, иди сюда. Учащийся, Ганжа, что вы делаете? Идите сюда. Да я не выйду, я ж... Нет, стой. Слушай, знаешь, хватит, мне надоело скрывать, что мы с вами муж и жена. А мне надоело, что у меня муж двоечник. Да ты мне никогда в жизни пятерку-то не поставишь. Да, не поставлю, потому что все сразу скажут, что ты мой любимый. Значит, что, мне в другую школу перейти? Чтобы ты там валял дурака? Нет, ты будешь учиться под моим присмотром. Значит, все, хорошо, все остается по-прежнему, все. Если все остается по-прежнему, значит, ты меня не любишь. Ой, господи, да люблю же я тебя, понимаешь? Я тебя люблю. И я твой муж, понимаешь? Ты двоечник, ты двоечник. Если бы ты меня любил, ты бы учился на пятерке. Да ты мне никогда в жизни пятерочку не поставишь. Да, потому что все сразу поймут, что ты мой любимый. Значит, все, хорошо, я перехожу в другую школу. Нет, ты будешь учиться под моим... Хорошо, все остается по-прежнему. Я же говорила, что ты меня не любишь. Я тебя люблю. Нет, люблю. Не любишь. Нет, люблю. Не любишь. Нет, люблю. Не любишь. Гриша долго и продолжительно целует Свету, она бьет его сумкой по голове. Сидят за столом, оба в домашних пижамах, она пишет, он читает. Обнимает. Я ей двоечник. Вот буду учиться на пятерке тогда. Вообще же никогда не смогу поставить тебе пятерку. Правильно. Потому что все скажут, что я твой любимчик. Целует. Может быть, мне уйти в другую школу? Не. Ты будешь работать под моим присмотром. Значит, все останется по-прежнему. Ага. Светлана улыбается. В кабинете директора. А, Нестор Петрович, здрасте. Ну, как вам у нас в школе? Не очень устали? Нет, что вы. Ну, прекрасно. А как аппетит, сон? Сплю, стреляю хоть из пушки. Молодец. Молодец, свободное это время хоть у вас есть? Да, сколько угодно. Ну вот, совсем замечательно. Ну вот, у вас есть теперь все возможности, наконец, всерьез взяться за 9-й А, Нестор Петрович. Класс очень отстал. 9 двоек за неделю. 9. А почему? Ну, может, не лады в семье? Или неприятности на работе? Или, может быть, просто легкомысленное отношение к учебе? А? Не знаю. Ну, Федоскин, прекрасный производственник, талантливый рационализатор, староста класса, в школу не посещает. Почему? Почему? Вот это-то вы и должны выяснить и вернуть его в школу. Первые дни сентября, 5 дней, 4 человека не посещали школу. Почему? Ну, это же было до меня. А вернуть их в школу должны будете вы. Иначе, Нестор Петрович, они все разбегутся. Месяц назад у нас с вами было 35 учеников, сейчас 30, а к середине учебного года их может вообще не остаться. И, простите, мы с вами останемся без работы. А если кто-то из них не хочет учиться? Нет! Откиньте эту мысль. Нету сейчас такого человека, который бы не понимал, что учиться необходимо. Просто это вечерняя школа. Работать и учиться очень трудно. И вот здесь мы им должны помочь. Мир в семье наладить, если там не лады. На производстве вот что надо делать. Нажать, потребовать от администрации, от профсоюзной организации. У кого ослабла воля, дать им волю. Тогда свободного времени совсем не будет. Да вы садитесь, садитесь, Нестор Петрович. Садитесь. Прошу вас. Нестор Петрович в каске идет по территории нефтеперерабатывающего завода. Ляпишев все время будет ходить в первую смену, значит, Петрыкину, его сменщику, придется только во вторую? Как по-вашему, товарищ педагог, это справедливо? Поймите, что речь-то идет о судьбе человека. Ну-ну, вы мне без души и не пришивайте. КЗОТ, например, запрещает подобные штучки. Подобные штучки, они пахнут судом. Каким судом? Вы что? Весьма неприятный запах. Нестор Петрович идет рядом с начальником, балансируя по трубе. Вы, конечно, читали постановление о вечерних школах. Знаю, читал. Тогда мне вас жалко. Вы должны были найти неиспользованные резервы и помочь Ляпишеву. Да-да-да. Разве что поговорить с Петрыкиным. Петрыкин. Ну зачем рабочему человеку учиться, объясни мне. То есть как зачем? Ну вот ты со своим высшим образованием сколько получаешь? 110. А я 200, будем спорить. Будем, Саня. Ты же видишь, какая техника приходит на наш завод. Ведь тут же с арифметикой не протянешь. Тут без высшей математики не обойдешься. Обойдусь, я свою деньгу заработаю. Я вон требуюсь. Ты глянь, я на каждом заборе требуюсь. Пойди посмотри, срочно требуется Петрыкин. Может, вы обойдетесь, а Ляпишу этого мало. Ему нужно расти. Нет, Венки-то. Ну и пусть почешется. Я никогда никого не просил, между прочим. Сам вкалывал. Почему я должен за кого-то ишачить? Вы же эгоист. Да что вы, Нестор Петрович. Александр Ефимович золотые руки. Лучшие рабочие на нашем заводе. И вообще он хороший человек. Зачем? Я плохой человек. Жмот я, вот кто. Александр Трофимович, но ведь в каждом человеке есть что-то и хорошее. Петрыкин надевает респиратор, полез в люк. А во мне его нет. Нестор Петрович кричит в люк. Вы просто сами себя не знаете, но я вам докажу. Вообще-то Александр Ефимович прав. Он редкий жмот. Людмила, ученица 9 А класса, рулит на агрегате по территории завода. Нестор Петрович! Спрыгивает на землю. Здравствуйте, Нестор Петрович. Здравствуйте, Людмила. Нестор Петрович, а вы знаете, вот вы как появились у нас в школе, я сразу полюбила историю. Спасибо за комплимент, но нужно знать хорошо и другие предметы. Неккин ухажер. Мелкий, но, видать, ужасно умный. Как вам не стыдно, девочки? Мистер Петрович наш классный руководитель. Желаю производственных успехов, товарищи! Спасибо! До свидания! Нестор Петрович наступил на покрытие строящейся дороги, не может вырвать ногу из покрытия. Освободился от ботинка, пошел дальше без одного ботинка. Девушка лопатой набирает битум, чтобы битумом засыпать этот ботинок. Да ты что? Не надо! Чудаки! Нестор Петрович звонит в квартиру. Выходит мама с двумя пацанятами. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама отправляет их вовнутрь квартиры. Извините. Я классный руководитель. Андрей, а ну поди сюда. Андрюшка получает подзатыльник. Ты опять двойку получил? Нет, я классный руководитель вашего мужа. Она выходит в подъезд и закрывает дверь. А этот что натворил? Футбол в самом разгаре. Идет Нестор Петрович, позади эти два пацаненка и мама с коляской. Пукин в воротах, Нестор Петрович за воротами отвлекает его. Пукин! Нестор Петрович! Пукин бегает вдоль ворот, Нестор Петрович за ним. Почему вы не были в школе? Почему вы не были... Нестор Петрович, да я ж... Мама с пацанятами переживает за Пукина. Папа, держи угол! Почему вы не отвечаете? Нестор Петрович, да я ж Пукин! Я вас спрашиваю! Пукин повернулся к Нестору, мяч улетел Пукину в спину. Не отвлекайтесь, когда с вами учитель разговаривает! Пукин летит за мячом, упал на траву, мяч в воротах. Пукин, вы должны встать, когда разговариваете с учителем. Нестор Петрович, то я из-за вас такую бабочку пропустил. А это результат безответственного отношения к учебе. Нестор Петрович уже сбоку от ворот. Вот ты идите учить уроки, у вас завтра контрольный по немецкому. Да вы что, Нестор Петрович, уже не бачите, что игра? Идите, я за вас постою. Тянет Пукина из ворот. Да вы же не умеете, Нестор Петрович, да... молчать! Встает вместо Пукина. Угол держи! Нестор Петрович, там без формы же нельзя! Пукин раздевается. Нестор идет к Пукину переодеваться. Нарушение правил. Все правильно! Правильно! Что? Хватал за ногу! За ногу! За что один с метровой? Назначим штрафной, Нестор Петрович в форме в воротах. Нестор прыгает, мяч пойман. Семейство Пукиных вместе с Отто прыгает от радости. В квартире Ганжи. Я думаю, кого это тут несет. Здравствуйте, Ганжан. Здрасте, Нестор Петрович. Проходите, пожалуйста. Мне с вами необходимо посоветоваться. Гриша в срочном порядке переворачивает тыльной стороной фотографии Светланы и совместные с Гришей фотографии, стоящие на полках, развешанные на стенах. Нам с вами нужно с вами что-то делать. Я сам собой серьезно озабочен, со мной нужно что-то немедленно делать, Нестор Петрович. А эта история на уроке истории просто переполнила чашу терпения. Учиться вы не важно, учителя на вас жалуются, и особенно учительница литературы. Светлана Афанасьевна. Гриша заметил, что один портрет Светы на стене по-прежнему красуется. Гриша отворачивает Нестора Петровича от этого портрета. Ну так в чем дело, в чем дело? Я сам для себя загадка, понимаете, Нестор Петрович. Наша беда с вами в том, что мы не знаем причины моего поведения. Нестор Петрович увидел портрет Светы. Оба подходят к нему. Это Светлана Афанасьевна? Да. Я тут, понимаете, всех фотографирую, а эта фотография как-то, понимаете, она особенно удачная получилась. Ну, я ее решил закомпоновать и на стенку. Хотите, вас сфотографирую, тоже повешу на стенку. Спасибо. Так вот и разгадка. Нет. Нет. Это... Да что? Что вы, Нестор? Вообще, знаете, вы, кажется, правы, потому что вот как увижу ее, сразу со мной творится что-то непонятное. Знаете, делаю черт знает что. Он позавчера на уроке химии принес к орбите, сунул его в воду. Понимаете, меня выгнали на свежий воздух. А зачем я это сделал, Нестор Петрович? Зачем? Я не знаю. Ганжа. Это любовь. Правда? Правда. Правда. А как она к вам относится? Да что вы, не видите? Я для нее только плохой ученик. А, ноль внимания. Света с сумками открывает дверь в квартиру своим ключом. Светлана встала, как вкопанная. Здравствуйте. Светлана Афанасьевна. Здравствуйте, Нестор Петрович. Здравствуйте, Ганжа. Здрасте, Светлана Афанасьевна. Ганжа, возьмите у меня сумки. Да. Давайте. У вас почему-то была открыта дверь. А это я, наверное, когда вошел, я забыл. Угу. Знаете что? Давайте присядем, а? Да, Светлана Афанасьевна, садитесь, пожалуйста. А у вас здесь ничего. Вам нравится? А со вкусом? Правда? Светлана Афанасьевна, вам, наверное, нужно с учащимся Ганжой поговорить, я пойду. Что вы, Нестор Петрович? Это как раз вы, как классный руководитель, должны поговорить о поведении Ганжи в школе. Светлана Афанасьевна, сумочку. Света выходит в прихожую. Ставит сумки на стул. Накрывает сумки полотенцем. Да, я вас понимаю, Ганжа. Она вам нравится? Ганжа, не надо думать обо мне. А как же я могу не думать о вас? Как она к вам относится? Сказать правду? Правду. Она... с уважением. Так. А как же Полина? Полина? Это Полина. Светлана выходит из квартиры. Нестор Петрович и Гриша в прихожей. И не беспокойтесь, Ганжа. Я обязан думать о вашем будущем. Смотрите-ка, все-таки забыл сумки. Вот растеряха-то наша. Берет сумки. Ну ничего, я их возьму с собой в школу. Ставит сумки на место. Наша задача сделать так... чтобы ваша любовь не мешала вам учиться. Наоборот, чтобы она помогала вам получать хорошие отметки. Спасибо за заботу, Нестор Петрович. До свидания. До свидания. До свидания, Нестор Петрович. Мы поняли. Да, я понял. До вечера, Нестор Петрович. До свидания. До свидания. Гриша закрывает дверь. Роется в сумках. Достает колбасу, откусывает. Возвращается Нестор Петрович. Сумки-то я забыл. Ганжа, что вы делаете? Ем. Это же ее колбаса. Понимаю, Нестор Петрович. Потому не могу удержаться. У Нестора Петровича расширились глаза. В квартире Ледневых. Отец сидит на стуле. Дочь собирается в школу. Все равно ты в школу не пойдешь. Ты плохо учишься. И портишь Нестору Петровичу картину успеваемости. Красивая ты у меня, Нелька. Ты ко мне не подлизывайся. Нелли берет портфель отца, прячет его в сервант, сервант закрывает на ключ. Стоит у серванта, прихорашивается. Таким ученикам, как ты, не место в нашем классе. Тебе видней. Нелли уходит. Леднев оттягивает верх серванта на себя, достает сзади портфель. Леднева идет по улице. Леднев по-шпионски выглядывает из подъезда и тоже пошел. Заходит в автобус, сел позади Нелли. Девушка, будьте добры. Нелли поворачивается к Леднёву. Передайте, пожалуйста, на билет. Леднев натягивает на лицо фуражку, откидывается назад. Нелли оглядывается. Леднев уходит, на его место садится другой мужчина. Нелли поворачивается, видит другого мужчину. Светлана и Гриша идут по улице. Гриша отстает от нее. Свет, я опоздаю на первый урок, а так пивка хочется после работы, устал как черт. Вас ждет таблица Менделеева и логарифмы, а вы думаете о какой-то кружке пива. Ганжа, вот сядьте за парту и сразу почувствуйте прилив сил. Все, сухой закон, пошли. Нелли Леднева, я на ту сторону и никуда с моих глаз. Ганжа переходит дорогу. Ганжа убегает. Светлана его потеряла. В пивной. Семенович! О! А ты чё здесь? в школу иду. Нелька, понимаешь, портфель в шкаф запрятала. А ты чего? Прячься от Светланы этой, Афанасьевной. Боишься, за двойку ругать будет? Не, влюбилась в меня. Проход не дает. Знаешь, где живет? В одном доме со мной. Больше того, в одной квартире. Ишь ты. Как увидит меня утром вместо зарядки, ганжа, идем в школу. Ну, дела. Еще по кружке. Давай. Налей нам пару. Мы сейчас тут. В школе Нестор Петрович несет сумки с продуктами Светланы Афанасьевны. Измерявший в медпункте температуру, стоит и кого-то высматривает в коридоре. Нестор Петрович, как у вас платят? Сдельно или аккордно? За что платят? Как за что? За то, что я учиться у вас буду. Знания у нас дают бесплатно. Бесплатно? Бесплатно. И много дают? На жизнь хватит. Тогда я учусь. Куда пройти? Класс. В учительской Светлана Афанасьевна сидит за столом, проверяет тетради. Светлана Афанасьевна, вы забыли у Ганжи сумки. Спасибо. Пожалуйста. Нестор Петрович берет стул, подсаживается к Светлане Афанасьевне. Извините. Ганжа вас любит. Нет. Он меня не любит. Как педагога, конечно. Я располагаю фактами. Если бы он меня любил, он учился бы на 4 и на 5. И не безобразничал бы на уроках. Да ведь он хочет отличиться перед вами. Хочет, чтобы вы уделили ему внимание. Понимаете? Теперь все от вас зависит, чтобы он стал примерным учеником. Поверьте, он очень, очень симпатичный человек. И, может быть, даже вы его сможете полюбить. Ну, а что же я должна для этого сделать? Прежде всего, найти к нему особый, деликатный подход. Да, нам, педагогам, иногда приходится жертвовать своими личными чувствами. Вот вы придите ко мне на урок и посмотрите, как Ганжа там себя ведет. Хорошо? В классе. Леднев с улицы лезет через окно. Добрый вечер. К вам можно? Чей ты, Семенович? Шучу. Молодость вспомнил. В коридоре молодежь читает учебники. Папу не видели? Как не бачили? Он только что в окно лез. Ты что, заучился, что ли? Леднева ложит свой портфель ему на раскрытую книгу. Положи. Семёныч, давай. Фарватер свободный. Нет, пусти меня. Неудобно. Я через дверь войду. Семёныч, не ищи в науку легких путей. Входят Светлана Афанасьевна, Нестор Петрович и Леднева. Степан Семенович, от вас я никак не ожидал. От него теперь всего можно ожидать. Он думает, будто еще мальчик. Леднева. Ганжа сидит на подоконнике другого раскрытого окна. Мировой аттракцион! Фанатическая тяга человека к знаниям! А вы говорили, что он меня любит. Вот от любви он и потерял голову. Ганжа! Нестор Петрович, боремся за посещаемость. Выйдите на улицу тем же манером. В класс вы войдете, как принято. Через дверь. Понял. Ганжа спрыгивает на улицу. И мне тоже. Ну что, Степан Семенович, что вы? Сползайте, сползайте. Вот. Спасибо. Извините. Вам уж, Степан Семенович, нельзя шалить. Всему свое время. Да это Нелька его в дверь не пускает. Мистер Петрович, я... Да нет, это не дочка, это я шалю. Шалю все. Да чего там говорит? Я лучше обратно вылезу, и разговоров никаких. Леднев! Сядьте на место. Хорошо, Мистер Петрович. Хорошо. Я больше не буду. Я больше не буду. Ганжа стучится в дверь. Светлана Афанасьевна, разрешите занять свое место? Опаздываете, Ганжа. Фокин у доски. Жизнь, что схоже на сон. Да сон, что схож на смерть. Вот це доля головного героя романа Ілля Іллічу Обломова. И моих других персонажей. А за пределами романа Гончаров бачив ще велике множество Обломова. Що це таке? У чому трагізм романа? У этой, як ее, заурядності происходящих событий. Мудрий, усе бачивши письменник Гончаров соединяє. Соединяє. Ганжа, сядьте прямо. В своем герої трагическое, та комическое. Не сутультесь, пожалуйста. Добрий, не глупий чоловік Обломов. Лежить на дивані, в удобному домашньому халаті, а жизнь утікає безвозвратно. Бачите, Обломов не тупая, апатична натура. Ганжа, ви не могли би причесатися? Нельзя сидіти таким лохматим. Продовжуйте, Фокін. Гарна дівчина, Ольга Ілінська, покохав. Це полюбив Ілля Іллічу. Питає його, що згубило тебе? Немає імені цьому злу. Є, говорить Обломов. Є Обломовщина. Ганжа, это, конечно, вы уронили. Конечно, я. А кто же еще, Нестор Петрович? Светлана Афанасьевна, я уронил книгу. Все равно, Нестор Петрович, он ее потом уронит. Ганжа, к доске. Спасибо, Фокин, отлично. Светлана Афанасьевна, любовь – это ведь прекрасное чувство, которое облагораживает человека, верно? Я вас люблю. Сказала Ольга Ильинская Обломову. Ну, теперь вы сами убедились, как он ко мне относится? Светлана Афанасьевна, вы черствый злой человек. Вы казались мне идеалом, а вы эгоистка, думающая только о себе. Как я горько в вас ошибся. Нестор Петрович уходит. На нефтеперерабатывающем заводе Нестор Петрович идет по цеху. На стене плакат. Новое распредложение Ивана Федоскина сэкономило государству 13 тысяч рублей. Справа рисунок. Кудрявый парень поет под гитару. Эх, рац! Еще раз, еще много-много раз. Иван управляется перед огромным заводским агрегатом. Товарищ Федоскин! Ты! Вы! Иван размахивается на Нестора Петровича монтировкой. Нестор Петрович размахивается бочкой. Как дым! К сожалению, мне нельзя! Я ваш новый классный руководитель, товарищ Федоскин. Ну, счастье привалило. Я пришел узнать, почему вы не ходите в школу, и потом, что это за расхлябанность? Класс распустили. График дежурств не выполняется. Помещение не проветривается. Староста называется. Ты без рук. Вы. Вали отсюда. Валите. Да что ты ко мне привязал? Привязались. Да иди, идите. Никуда я не пойду. Не надо мне. Я как-нибудь обойдусь и без высшей математики, и без низшей. Вот, в конструкторском бюро. 20 человек с высшим образованием. А я раз предложение на стол, и дело в шляпе. Вот так-то. Ясно? Ясно. И я его еще здесь уговариваю, чтоб его физиономия каждый вечер торчала передо мной. Да глаза мои тебя не смотрели. На вас, во-первых. Слушай, кто это? Опять из газеты? Муж моей невесты. А потом на что вы нас толкаете? Дорогой товарищ педагог. Рабочий, талантливый человек. Приходит к нам в приз. С ценным предложением, мама. А мы должны ему отворот поворот. Он должен уметь все рассчитывать сам, а для этого ему необходимо вернуться в школу. Да поймите вы, что это не вы. Ну, не можем мы с такой ценой. На предприятии? И не заикайтесь. Ни о каком предприятии. Может действовать через семью? Через жену? Пустой номер. А разве Федоскин женат? Да, уже не несколько дней женился. А кто она? Она подруга детства. Вместе в детском в школе учились. Полина. Что? Полина звать. Ну откуда я знаю, что я у них на свадьбе был? Я знаю, он ее любовно называет Тарань. Вобла. Ну, Вобла, не все ли равно? Нелли у себя дома играет на гитаре. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению, я привыкаю. Я заходит Иван. Ты не узнаешь, да и не надо, ты не узнаешь. И не подходит к Нелли. Что не сложилось, вместе не сложишь. Отбирает у Нелли гитару. Ты эту дурь из головы выбрось. Ты думаешь, любовь — это романтика, вздохи на скамейке, луна — это суровая правда жизни, адские муки. Вань, да что ты говоришь? Он же не в моем вкусе. Хотя, конечно, как педагог он ничего, вдумчивый. А как крикнет, аж мурашки по коже бегут. Да ты его недооцениваешь. Правда? Ты знаешь, какой он? Хитрый! Да ты не успеешь совладать со своими мурашками, как уже в ЗАГСе окажешься. Ваня, ты представляешь, что ты говоришь? Откуда ты его знаешь? Да я-то откуда его знаю? Да он мне такое сделал. Нелли закрывает уши ладонями. Не хочу слушать. Нет, а ты послушай! Он женился на моей невесте! На производстве к Нестору Петровичу подбегает Ляпишев. Нестор Петрович! Нестор Петрович! Нестор Петрович, вы вот красиво рассуждаете, объясняете, обещаете первую смену, а с моим образованием назревает угрожающая обстановка. Тяга к знаниям все слабей. Подождите немного, Ляпишев. Понимаете, нужно заставить Петрыкина совершить какой-нибудь героический поступок. Герои щедрые люди. Вот, может, тогда он вам и поможет. Только какой поступок? Может быть, ребенка вытащить из горящего дома? Или там бабушку через дорогу перевести? Петрикин! Да вы тонуть будете, он вам руки не подаст. Тонуть? Вообще это мысль. Только я плавать не умею. В том-то и дело. Так что прощайте, Нестор Петрович, и неоконченное среднее образование навсегда. Ляпишев, обещаю вам помочь завтра. Завтра да завтра. Ох, мне эта демагогия, не верю я вам. Петрыкин с невестой в магазине. Ну как? Тебе же решать. Ну, не жена. Ну, не жена. Скоро будешь, вот. Ну, когда буду, тогда... Ладно. Так. Ну, Саш, пойдем. Валюша. Валюша, дед, слушай, я тебе... Товарищ продавец. Подходит Нестор Петрович. Товарищ продавец, вы задерживаете товарища Петрыкина? Да я не тороплю. Кто такой? Замечательный человек. Понял. Граждане, давайте выбирайте скорее. Тут товарищ... Как, простите? Александр Трофимович. Александр Трофимович ждет. Познакомьтесь, пожалуйста, это учитель, а это моя невеста, так сказать. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, так сказать. Так, Александр Трофимович, как насчет Ляпишева? Решились? Пойдем, Валя. Извините, пожалуйста. Хорошо. Нет, я попрошу. Пожалуйста. Александр Трофимович, как же Ляпишев? Ничего у тебя не выйдет. Эгоист я, понял? Валюш? Нестор Петрович идет по берегу. Подходит к ограждению перед водой. Высматривает Петрыкина. Увидел Петрыкина, пятится к воде. Александр Трофимович, да ну, спасите! Прыгает в воду. Так я тебе и поверил. Ну-ну, Луж, ты не дури! Ты не можете так уйти! Вы замечательный человек! Нет! Нет, замечательный! Нет, я жмот! Спасите Ляпишева! Ушел под воду. Петрыкин снимает ботинки, бежит к воде. Да жмот я! Прыгает в воду за Нестером. В выплывает с Нестером. Дыши! Еще! Держись! Держись! Петрыкин несет на себе Нестера. Ребят, а он и правда тонул. А что я говорил? Он иначе и поступить не мог. Молчи. Имя этого героя Александр Петрыкин. Ура! Свадьба Петрыкиных. Александр с Валей сидят, поют. Ромашки спрятались, поникли лётики. Когда застыла я от горьких слов, зачем вы, девушки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Зачем вы, девушки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Заходят двое в форме освод. Минуточку, товарищи, минуточку. Дорогой товарищ Петрыкин, районная организация освода поздравляет поднимает вас. Поднимает большой портрет с Петрыкиным и Нестором на спине Петрыкина. И награждает вас грамотой за спасение утопающего. Товарищ Петрыкин, руководство нашей организации торжественно принимает вас в свои ряды. Это да, молодец, Саня! Желаем вам больших успехов в деле спасения утопающих. И еще. Уходит за дверь, потом выглядывает из двери. Желаю, чтобы вам всю жизнь было горько. Фотограф. Застыли. Повторим поцелуйчик. Пожалуйста, подержите вот это. А вы, нет, вы отойдите. Вы гитарку, улыбку. А вы поцелуй, фиксируем. Давай. Не так. Что это, семга? Извините. О, простите. Да, ничего. Прекрасный ракурс. Поцелуй. Фиксируем. Гости. Горько. Лимонад. Горько. Фиксируем. Повторите. Понежнее для журнала. Вот так. Фиксируем. Спасибо. Садитесь, товарищи. Извините. А вы, собственно говоря, кто будете? А это вы? Он не смог поступить иначе. Мы. Срочно в номер. Ваш портрет и интервью с утопающим. Прекрасные слова сказал о вас утопленник. То есть это самый утопающий. Здравствуйте. Здравствуйте. Горько. А я, признаться, смог бы поступить иначе. Горько. Нестор Петрович поднимается с цветами по лестнице навстречу парню из освода. Здравствуйте. О, как самочувствие? Отличное. Ну-ну. Вы мне извините, а тут нет, так сказать, делегация. О, кого я вижу? Прошу любить и жаловать. Вот так вот выходят сухими из воды. Это Нестор. Этот классный руководитель. Ты скажи, как ты вот упал? По собственному почину. То есть как-то? Для вас. Чтобы вам доказать, что вы сам погибай, а товарища вручай. А кто товарищ-то что? Шухин, что ли, Ляпишев? Это что, Ваньку ломал, да? А сейчас на свадьбу пришел. Ну-ка, выйдем, на два слова. Извини, товарищ. Ну, пойди, пойди сюда. Пойди сюда. Саша. Саша! Варенька, Варенька, секундочку, Варенька. Извини. Выходит в подъезд, невеста за ними. Хороший, да? Ну, твое счастье. А то бы я тебе показал, какой я хороший. Ну, чего в нем хорошего? Вот, ничего хорошего мне нет. У меня медовый месяц, понимаешь? Так понятно, не первый раз женат. Вы прекрасный человек. Ребята, ну, бросьте, Саня, ты же хороший человек. Ну, почему это? Ну. Саня, ты на воскреснике ходишь, ты хороший вообще. Валечка, ты меня еще не знаешь. Вот ты поживешь со мной, ты меня еще узнаешь. Саня, я утверждаю, ты просто прекрасный человек. Утверждаешь? Утверждай. Прекрасный? Прекрасный. А что ты ко мне на свадьбу пришел? Да я же могу и уйти. Ну и вали отсюда. И уйду. Ну и вали отсюда. Да вы еще и скромный. Кто? Вы? Саня, товарищ утопающий правильно говорит. Да только скромность вам мешает пойти навстречу Ляпишеву. Я понимаю, вам не терпится это сделать, так не скромничайте же. Спасите Ляпишева. Саня. Статья в газете, он не мог поступить иначе с этим паркетом. О, Саня, ведь признаться, мы все тебя за плохого человека считаем. А ты у нас, оказывается, во. Акимыч, неплохой я, нехороший. Но у меня медовый месяц, молодая жена. Но если бы хоть бы не Генка, этот самый Ляпишев, если бы кто другой. Вот именно из Верестелки и надо сделать хорошего человека. Эль, был бы жив Иван, он бы из Генки сделал настоящего Ляпишева. Вот раз нет отца, мы должны его заменить. Согласен. Но тогда пиши справку, а то жена не поверит. Ганжа идет по цеху. Увидел Тимохина, возникла идея, заулыбался. Ганжа держит на руках тяжелую баллону. Пей! Тимохин! Петь, подержи! Что это, домкрат? За так держать! Слушай, получишь пол-литра. Нет, с тобой придется делиться. А я, брат, люблю натуральную монету. Могу монету. Сколько? А сколько насчитаешь, пока ты будешь держать, каждая цифра копейка. А если я насчитаю до 1000? Получишь червонец. А две? Два червонца. По рукам. Забирает баллон. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, двенадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два. Не чисти. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 120, 121, 122, 144, 142, 143, 144. Вокруг них собираются зеваки. 395, 396, 397. 398, 399, 4 рубля. 401, 402. Давай, давай, давай, время, деньги. 3, 404. Внимание, 405, внимание! Мировой аттракцион! 406, фантастическая жадность! 408, Пьер Тимохин считает копейки! Аттракцион показывайте бесплатно! Ну и цирк. Что, цирк приехал? Да нет, ганжа показывает. Идем посмотрим. 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133. Тимохин без памяти лежит на носилках. Ему дают понюхать наш этерный спирт. Милиционер обращается к ганже. Хватит, сейчас, поехали. Гонорар отдам. Подходит к носилкам и ложит на больного деньги. Мало? Да, сколько насчитал. Ты же обзывал меня. Старшина! Он же оскорблял меня! Жадина называл! Они все надсмехались надо мною! И причем бесплатно. Ну-ка, алло, отнесите меня быстрее! Давай, ну! Давай! Петь! Снял каску, просящим жестом направил ее в бок. Платите! Слышите, платите за удовольствие! Денег запрещается! Почему запрещается? Получили удовольствие, так пусть платят! Взимание денег за зрелище без разрешения финансового инспектора запрещается! Милиционер водрузил ему каску на голову. Отправляйте! Санитары не могут затолкать его в скорую. Алло! Ну, поаккуратней! Да ты что, Ну поаккуратнее тебе говорю, живой же все. Сходит с носилок, ну, носилки задвигаются в машину. Ну-ка отойди в село. Заползает на носилки. Шеф, трогай. На. А за что, за что? Нет же такой статьи. Не волнуйся, я с удовольствием прокачусь в этой прекрасной машине. Есть такая статья. Издевательство над человеком. Ганжа с милиционером заходят в машину. В производственном цехе. Нестор Петрович в больнице в кабинете врача. Говорят, больному Федоскину необходимо переливание крови. Так вот, эта кровь должна быть моя. А почему именно ваша? Ведь у нас есть свои запасы крови. Он мой ученик. Я его классный руководитель. Он не посещает школу. А у нас в семействе Северовых всегда была тяга к наукам. Но вы знаете, ведь у вас может не совпасть группа крови. Доктор, если нужно, моя группа крови совпадет с его группой. В палате медсестра. Ничего, ничего. Дадим вам бюллетень на 3 дня. Будете есть, спать, отдыхать. Иван лежит на спине, мотает головой. На соседней кровати слева лежит дряхленький, чайдушный старичок. Господи, Господи. Иван присел, смотрит на старичка. Господи, Господи. Сестра! Доктор! Доктор, вы чью кровь в меня влили? Зачем? И мне не поможет. Старичка жалко. Да нет. Учителя Нестора Петровича Северова. Учителя истории. Запомните это имя. Голова Ивана резко упала на подушку. То-то чую, что мне плохо. Да что ж, во всей медицине другой крови не нашлось. Ну вот. Породнились. Так вы его знаете? Иван садится. Да это же мой кровный враг. Решил изнутри меня взять. Ну вот. Ну вот. Уже потянуло в школу. Доктор! Сестра! Люди! Держите меня! Держите, а то убегу! В учительской. Новая победа Нестора Петровича. Геннадий Ляпишев будет каждый вечер ходить в школу. Петрыкин поверил в себя. Заходит Нестор Петрович. Поздравляю с победой над эгоизмом. Спасибо. Нестор Петрович, вы настоящий мужчина. Да. Нестор Петрович подсаживается рядом со Светланой Афанасьевной. А вы чего плачете? Ганжу забрали в милицию. За что? За издевательством над человеком. Вот до чего довели вы Ганжу. Могли бы ему улыбнуться раз, он бы для вас горы мог свернуть. Теперь мне придется вызвать кого-нибудь из его родных в школу. Я пришла. Куда? Я жена Ганжи. Как? Вы жена Ганжи? А он ваш муж? И вы его любите? Выходит, он вовсе не несчастный, Ганжа. Выходит, он просто водил меня за нос. В класс заходит Нестор Петрович. Ляпишев, с завтрашнего дня вы будете работать только в первую смену. Ура! Так я, может, прямо сейчас так сразу и пойду учиться. Нестор Петрович садится за стол. Да тихо вы, ну это же несправедливо. Мастер премии лишил, за ту грушу вы в воротах стояли. Несправедливо. Почему? Говорит, после проигрыша моральный дух на цехе упал. А то, бабочка, я же из-за вас пропустил. Хорошо. Нестор Петрович, ты выводите в положение, Нестор Петрович, ну честное слово. Сюда. Ляпиш выходит из класса. Дежурная, кто отсутствует? Супрунова в декрете, Ганжа в милиции, а Ляпишев-то на танцы сбежал. Как? Да Нестор Петрович, для чего ему первая смена нужна была? Для того, чтобы во вторую на танцы бегать. И Ляпишев тоже. Нестор Петрович засыпает. Леднев встает, подходит к Нестору Петровичу. Нестор Петрович, он спит. Нестор Петрович. Цыц. Может разбудить. Пусть спит. А, ребята, айда в кино. А дети до 16 лет не допускают. А я тебя с собой не возьму. Ты все спать должны. Цыц. Подходит к учителю. Но не на работу. Авдотья дает ему по макушке. Ну, что ты действительно? Человек намаялся с нами, а вы обрадовали. Авдотья стоит возле учителя. А ну, тихо! Тихо ты! Фукин, встань к воротам. Фукин стоит за дверью. Нестор Петрович, пацан еще, понимаете? У него еще молоко на губах не обсохло. А опыта у Нестора в жизни, извините, воробей капнул. И если ты еще будешь мешать Нестору трудиться, я тебе уши оборву. А кто мешает? В общем так, берем шефство над историком. Дисциплину, чтобы на истории была. Во! Правильно. Свистать всех наверх. Ну чего ты? Проснись. Че, ему можно, а мне нельзя, что я меньше его устал, что ли? Тихо ты, дай человеку поспать. Нестор Петрович тонул. Да тихо. Он за зарплату старается. Да он из тебя человека хочет сделать. Только зря старается. Вот я бы за тебя воду не полезла бы. А я бы за тебя полез. А что ж ты не полез? Ты тонула? А ты ждешь, чтоб я тонула, да? Что? А что ты мне глазки строишь? А что тебе кооператив строить? Полина. Полина. Похудел-то как? Небось, питается всухомятку. А что не женится? Жена бухарч готовила. Это для тебя женщина-кухарка. А он, может быть, тебе спутника в жизни ищет. Давайте его усыновим. Ну, были же войну сыны полка. У нас будет сын класса. Не, ребят, лучше меня усыновите. Я вам дешевле обойдусь. Тш. У тебя, говорят, жена классно борщ варит. Ну? Ну? Ты пригласил Нестора в гости. Это идея. А кто будет ответственный за сердце? Я? Дураки, что смеетесь? Я же серьезно. Конец второй серии.